пока не представится случай войти в дом. Если мне встретится Эдгар Линтон, я, не раздумывая, собью его с ног и так его угощу, что он будет вести себя тихо, пока я там. Если он выпустит на меня своих слуг, я отгоню их, пригрозив этими пистолетами. Но не лучше ли предотвратить мое столкновение с ними и с их хозяином? А ты можешь так легко его предотвратить? Я дам тебе знать, когда приду, и ты впустишь меня незамеченным, как только Кэтрин останется одна. И пока я не уйду, будешь стоять на страже, не испытывая угрызений совести. Ты это сделаешь, Нелли, только чтобы предотвратить беду. Я возражала, не желая поступить предательски по отношению к моему господину, и, кроме того, я указывала Хитклифу, что с его стороны жестоко и эгоистично ради собственного удовольствия нарушать покой миссис Линтон. «Самые простые случайности мучительно волнуют ее», — сказала я. «Она вся нервы, и, поверьте мне, ее нельзя подвергать неожиданным потрясениям. Не настаивайте, сэр. Или я вынуждена буду сообщить господину о вашей затее, и он примет меры и оградит свой дом и его обитателей от таких непозволительных вторжений». «В таком случае я тоже приму меры и запру тебя, голубушка!» — вскричал Хитклифф. «Ты не уйдешь с грозового перевала до утра. Глупостью ты говоришь, будто Кэтрин не выдержит встречи со мной. И вовсе я не желаю поражать ее неожиданностью. Ты должна ее подготовить, спросить, можно ли мне прийти. Ты сказала, что она никогда не упоминает моего имени и что его никогда не упоминают при ней. С кем же ей заговорить обо мне, если я запретная тема в доме? Она считает всех вас шпионами своего мужа. О, я знаю, она среди вас как в аду. Я угадываю по ее молчанию все, что она перечувствовала. Ты говоришь, она часто мечется, тревожно озирается? Разве это признаки спокойствия? Ты толкуешь, что она повредилась умом. Как ей было не повредиться, черт возьми, в ее страшном одиночестве? Этот жалкий, пресный человек ухаживает за ней из человеколюбия, из чувства долга, из жалости и милосердия. Посадите дуб в цветочном горшке и ждите, что он у вас разрастется. Вот так же Эдгар Линтон может ждать, что она у него не зачахнет на скудной почве его ничтожной заботливостью. Давай договоримся сразу. Хочешь ли ты остаться здесь, и чтобы я проложил себе дорогу к Кэтрин, несмотря на все сопротивление Линтона с его лакеями? Или ты будешь мне другом, как была до сих пор, и выполнишь то, чего я требую? Решай, потому что мне ни к чему медлить хоть минуту, если ты в упрямой злости стоишь на своем. И вот, мистер Локвуд, я спорила и пеняла ему, и 20 раз отказывалась наотрез, но в конце концов он вынудил меня уступить. Я взялась доставить от него письмо моей госпоже и обещала, если та согласна, дать ему знать о первой же отлучке Линтона. И он тогда придет и проникнет в дом, как сам сумеет. Я на это время уйду, и всю остальную прислугу тоже куда-нибудь ушлю. Хорошо это было или дурно? Боюсь, что дурно, хоть и неизбежно. Я думала, что своим потворством предупреждаю новый взрыв. И еще я думала, что, может быть, встреча произведет благотворный кризис в душевной болезни Кэтрин. К тому же я помнила строгий запрет мистера Эдгара являться к нему опять с докладами. И я старалась унять все тревоги совести, повторяя себе вновь и вновь, что если и можно по суровому суду